Я хочу начать новую серию тем, которая продолжится 7 недель, то есть 7 служений будет подряд. Будет 7 ступеней. Очень интересная вещь, очень интересная тема, которая изменила мою жизнь, и я хочу преподать ее вам. 7 ступеней к перевороту или к перемене твоей жизни. 7 ступеней к перевороту твоей жизни. Некоторые люди говорят: поменяйся. А как практически подойти к человеку и дать ему какой-то совет, чтобы изменилась его жизнь? Да, некоторые люди говорят: съезди на энкаунтер. Некоторые съездили на энкаунтер, вернулись назад, и все то самое грязь вернулась назад. Вы понимаете? Есть проблема, что-то мы должны делать, чтобы не заехать назад. Значит, нужно что-то, чтобы в нашей жизни изменилось, чтобы наша жизнь направилась в правильный курс и изменилась полностью наша судьба. Мы с вами уже говорили, что если ты действуешь, если ты приехал с энкаунтера, со встречи с Богом, ты в нормальную, может быть, Божью семью попал, но ты продолжаешь жить старыми методами, старыми поступками, старым мышлением, я тебе сразу скажу, что ты не поменяешь результаты, если ты не поменяешь свои методы. И все сказали: мы должны поменять наши методы, чтобы изменились наши результаты. Ты не можешь то же самое наливать столько же воды в чайник и ждать, что из чайника вытечет больше воды. Вы понимаете, что есть вещи: если ты хочешь больше воды, купи больше чайник, и будет больше воды. Ты не можешь, это абсолютно глупо, ожидать от Бога пробуждения, если ты ничего после встречи с Богом или после покаяния не изменил в своей жизни. Что-то должно измениться радикально в твоей жизни. Ты должен сделать какой-то шаг из ряда вон выходящий. Может быть, тебя вокруг не поймут люди, но нам все равно, что думают о нас люди. Нам не все равно, что думает о нас Иисус Христос. Не так ли? Мы хотим, чтобы наша жизнь имела смысл. Не так ли, родные? Мы хотим, чтобы утром проснуться, и я знаю, куда я иду. Мое направление, моя судьба. Куда я движусь? Первая ступень, которую я назвал — выбор жизни. Выбор жизни. У нас их будет 7. Сегодня мы поговорим об одной. Выбор жизни. Какую жизнь ты избрал для себя? Что ты хочешь выбрать? Некоторые люди поспешно прыгают в какие-то вещи, не обдумавши, не помолившись, не попастившись, не спрося у Бога. И на всю свою жизнь живут, в рабстве. В рабстве мышления, в рабстве своих дел. Некоторые люди поспешно женятся. И потом в процессе всю жизнь просят Бога восстановить их семью. Какой маразм, братья и сестры! Если Бог, Он добрый Бог, и Он хочет мне дать семью. Когда Он мне дал жену, у нас были недопонимания буквально первые, около первого года. И то у нас никогда не было плохих слов, никогда не было криков о каких-то, знаете, о каких-то избиениях или каких-то, знаете, кто-то убежал с дома на несколько дней, такого и в помине не было. У нас просто были недопонимания в нашей сфере. Почему? Потому что я просил у Бога жену от Него, и она просила мужа от Него. И поэтому мы стали одним целым. Какой смысл всю жизнь восстанавливать свою семью, когда бы ты всю жизнь спасал людей и шел, завоевывал народы для Иисуса Христа? В таком случае остаться вообще одному. И Володя сказал: я люблю паузы делать. Но ничего, аллилуйя, мы идем дальше. Смотрите, какой смысл, да? Он одну жену уже замуж выдал, дважды разведен, он говорит: сейчас вторую еще замуж выйду, я полностью свободен для Иисуса, чтобы меня уже никто не доставал. Аллилуйя. Да, и зачем, родные? Немножко пауза, да, такая смешная немножко, но в смысле эта ступень очень важная. Какой выбор ты делаешь в жизни? Куда ты идешь, к чему ты стремишься? Что ты хочешь от своей жизни достичь? Смотрите, что получается. Чтобы сделать правильно выбор и правильное направление, вам нужно иметь огромное количество вариантов. Объясняю, что я имею в виду под вариантами. Варианты. Мы жили с вами на Украине, в России, кто в Белоруссии, кто где. Мы заходили в русский магазин. И вариантов выбора, то есть, у нас было очень скорбно. Лежит собачья радость, лежит булочки по 3 копейки, батон и ситро Буратино. Выбирай, что хочешь, пей хоть залейся. Вы понимаете, когда у нас нет выбора, мы не можем правильно знать, что нам нравится, не так ли? Смотрите. Поэтому те люди, которые боятся снять пробу, как в магазине в Америке здесь, знаете, здесь всегда везде снимают пробу. Я обычно, если хочу хорошо, плотно покушать, иду в Костко. И все сказали... Кто знает, о чем я говорю? Там все, там везде, особенно в субботу, там так хорошо. И мы пока пробу снимем, уже живот полный. Там пробу, здесь пробу, там супчик, там какой-то сок, там что-то насыпали, там шоколадку дали. И так пока прошелся по всем этим бабушкам, уже и наелся. Но я не говорю о том, чтобы в субботу в Костко бегали покушать. Я говорю о том, что везде снимают пробу, не так ли? Перед тем, как купить товар, мы должны знать, как он, какого он вкуса. Некоторые люди боятся выбора, некоторые люди боятся того, что они говорят, а что подумают люди? Смотрите, что получается. Чтобы войти сюда, смотри, я, например, вот чтобы быть вот сейчас на этом месте, я пробовал все. Я был в группе прославления, очень страшный был пейзаж, но я там был. Я был и в вашинской группе. Гарантию говорю, вы никто не хотите меня видеть петь на сцене. Я как спою. Я бы, знаешь, я вчера с Андрюшей было это, знаете, тут все играют, тренируются, я так на сцену зашел, тут все музыканты играют, качают. Я Андрюхе говорю, слушай, Андрюха, я как не в своем каком-то обществе, где моя кафедра? Ну когда я здесь, это мое место! Здесь я могу, потому что Господь мне дает. Аминь. И каждый должен найти свое место. И там, где будет Господь изливать помазание на тебя, на твоем месте. Аминь. И смотри, все, что мы имели в русском магазине, выбор совсем был маленький, выбирать было нечего. Значит, мы радовались тому, той ливерной колбасе, ту кровянку купили, когда выбросят. Знаешь так, что у нас выбросили? Помните, такое вот слово было? Выбросили то-то. И мы идем, занимаем очередь, у тебя крайний спрашивают, вы крайний, да. Зачем стоим? Не знаем, до конца дойдем, посмотрим. Потому что все, что бы не давали, все нужно. Помните, да, такой вариант? Все, что бы там не давали, не продавали, оно все равно нам нужно, у нас его нету. Так что можно любую очередь занимать, и проблем нет, то, что там дойдешь, то и купишь, и все. Но у Бога не так. Почему мы с вами очень лимитированные люди? Почему мы знаем Бога вот такого маленького, квадратненького, вот такого тихенького и спокойного? Почему? Потому что нам никогда никто не показал, какой настоящий. Мы видели только в церквях его такого маленького, поющего в хору, стоящего за кафедрой, чуть-чуть проповедуя. Мы не видели Бога, движущегося в силе, который меняет судьбы, который может дать тебе прекрасное будущее. Мы видели только Бога, который делает всех убогими. Я не верю в такого Бога. Я верю в Господа, который меняет нашу судьбу и смысл в жизни. Я знаю, что когда я к Нему приду, нет ничего лучше, чем Он. И дьявол, и этот мир мне ничего не может лучше предложить, чем мой Творец. Не так ли? То, что Он предлагает, это самое лучшее. Хорошо, с этим вариантом поняли. Мы не можем выбрать, потому что мы не имеем вариантов, не имеем выбора. Все, что имеем, на этом лимитированном мы и заканчиваемся. Наилучший выбор, наилучшее решение вы можете сделать, когда вы переосмотрели все варианты. Смотрите, много вариантов, много выбора. Мало вариантов, мало выбора. Если у тебя совсем, если когда мы приехали сюда в Америку, я как глянул на полку с колбасой, она бы вся, еле-еле влезла бы в русский магазин в наш там. Вся колбаса, он бы был просто колбасным, а не продуктовым. Потому что так много колбасы в Америке. Всякой-всякой, мясо, что угодно. Некоторые из наших детей здесь родились, мои дети, они даже не знают, о чем я говорю. Так что это бесполезно говорить, они американцы. Так что я говорю к вам, которые чуть-чуть постарше, которые знают, что такое ливерная колбаса и как она пахнет. Аллилуйя. Смотрите, много вариантов, много выбора. Мало вариантов, мало выбора. Ты попал сюда, особенно когда заходишь не просто в магазин Сейфей, а заходишь в супермаркет. Там вообще кошмар какой-то. Заходишь в отдел косметики, и там умереть можно. Там какого только, чего только нет. Заходишь в отдел одежды мужской, одежды женской. Заходишь в одежды, в магазин, где детская одежда. Я в шок пришел. Я когда зашел в Toys R Us, знаете, да, магазинчик есть? Toys R Us. Американский магазин игрушек. Я в шок пришел. Думаю, ничего себе. У нас там купил машинку с открывающимися дверьми где-то там. И думаешь, вау, вот это покупка. Сейчас, конечно, там уже не так. Я извиняюсь, я выехал больше 13 лет назад, так что простите. Кто выехал раньше, может, вы меня, уже, наверное, не поймете меня. Там уже все меняется. Но о чем я говорю, что когда твой выбор зависит от вариантов, предложенных тебе. Жизнь намного больше того, что мы видим и слышим. Когда у человека нет вариантов, у него нет выбора. Нет его не из чего выбирать. Он становится узко, у него узкое мышление становится. Все, что он знает о Боге, это раз, два и три. И вот все, что ты можешь выбрать, один, три или два, вот это все, в этот весь его диапазон о Боге. Окей, что я могу делать? Стихи рассказывать не могу, окей, пророчествовать Бог не дал. Я буду петь. И ты поешь для Иисуса. Вот это все, что мы, знаете, вот этот вариант. А в принципе, спасаются люди через твои песни, не спасаются, я служу Богу. Но ты не Богу служишь. Мы Богу служим тогда, когда за нами стоит ряд спасенных людей. И все сказали, вот это служение Богу. Все вот эти песни, все, что мы поем, все эти наши музыканты, они знают, что это все делается только для одного единственного, для прославления Иисуса и для спасения душ. И все, больше нет ничего. Да, это просто средство как для достижения цели. Это не есть наша цель. Вы слышите? Прославление – это не есть цель. Проповедь – это не есть цель. Это есть все методы для достижения большой глобальной цели. Okay? Вы становитесь просто лимитированными людьми в своем мышлении. Okay? Выбор жизненный. Очень интересная тема. Знаете, когда я начал ее разбирать, когда я начал читать, углубляться, мне Господь настолько много интересных вещей открыл. Вы наблюдали, почему люди иногда говорят... Приехал человек, особенно который там из России, да, из Украины. Вы знаете такое, он из села приехал, он колхозник. Это было уже, знаете, это было уже не как название, это было уже, знаете, как вам сказать, это уже было как нарицательная вещь. Помните, да? Да. И уже просто говорили колхозник, это значит человек просто забитый. Знаете, почему так говорили? Не потому, что, например, или там говорили чукча, помните, да? Ах, кто он? А чукчи эти все. Знаешь, я имею в виду. Это уже как нарицали людей. Почему? Потому что у людей, в колхозе просто не потому, что они там какие-то глупые люди, не потому, что они недоразвитые, а потому, что им было предложено вот столько. Слышите меня, да? А людям в городе было предложено вот столько. И поэтому, когда человек из колхоза приезжает в город, его называют колхозник или тупой. Конечно, выражения очень неприятные, но сам я вам говорю о смысле того, что происходит. Да, я хочу вам объяснить мышление наше человеческое. Нам говорят, это колхозник, это глупый человек, он ничего в жизни, он вообще ничего не знает, забитый человек. И он все, ну что он знает? Он вылез из-под коровы, знаешь, он подоил корову, он накосил сено. Я помню, мои бабушка, дедушка, бабушка потом переехала, дедушка, да, и все, что вот он рассказывал, да, раньше, вот он рассказывал, как мы делали то, да, он за Иисуса зарал то. Но почему, знаете, мышление, оно расширяется, да, из того, где ты находишься и какие варианты, какой выбор тебе дается, не так ли? Знаете, почему наше поколение, вот сейчас, молодое поколение, 30-40 лет, да, вот эти, никого не дискриминирую, 50, 60, 80, 90, вот это поколение молодое, да, оно, почему оно намного развитее? Почему? Потому что у нас есть телевизор, телефон, интернет, книги разные, вы понимаете, да, о чем я говорю? Я не говорю о том, что это все плохие вещи. Это все хорошие и нужные вещи, если они у тебя отбалансированы и на своем месте. Из телевизора я получаю информацию, которая меня создает, а не калечит меня. Вы слышите меня? Когда я смотрю, когда я выхожу на интернет, я получаю темы и проповеди, которые созидают меня, а не уничтожают меня. Вы понимаете? Все должно работать на наше созидание, а не на разрушение. Телевизор может быть у одного человека стоять, и он его ненавидит и говорит, это дьявол. А другой, например, человек может сидеть и говорить, это мое благословение, потому что я бы никакие видеокассеты, никакие мощные программы христианские не посмотрел, если бы не имел этого телевизора. Амин? И поэтому для одного это созидающая сила, для другого разрушающая. Знай, как используешь. Это все инструменты. Один раз показывали интервью с молодым человеком. Знаете, с наркоманом. Черный парень, с черного района. И он просто был, знаете, как он был сам наркоман, и он общался с наркоманами и жил, знаете, в таком нищем районе, где бомжи. Вы знаете, о чем я говорю, да? Даже здесь иногда можно видеть вот район, где вот лучше объезжай его. Если ты машину там ставишь, там надо 3 сигнализации сразу на машину ставить. Если одна не сработала, вторая сработает. Вы понимаете, да? Что? Есть районы, где конкретно, ну, ты знаешь, что там просто процветает царство тьмы и дьявола, и там по духу все и собираются такого же калибра, знаете? И он был именно вот с такого района. И она ему говорит: а что тебе, пока тебе не поздно, пока тебя еще не уничтожили, выехать из этого города? Он говорит: толку нету, потому что весь мир такой самый. Все районы такие, все города одинаковые. Понимаете? И я сам лично, я просто пришел в шок от того, что человек, знаете, почему так человек говорит? Потому что он дальше своего города не видел и видеть ничего не хочет. И он основывается на том, что он видел, и он думает, что весь мир вот такой, вот где он находится, вот эти вот, знаете, 5 квадратных метров на 5 квадратных метров, вот это весь его мир, вот эти вот 10 друзей, которые имеет, это его мир, это значит, весь мир состоит из таких людей. Вы знаете, что мир намного больше, чем то, что вокруг нас. Вы все со мной? Мир намного больше развитий, когда мы с вами попали оттуда, из того конца мира, на этот конец мира, согласитесь, наше мышление начало меняться очень серьезно. Очень серьезно, у всех. Даже бабушка 80 лет и больше, да, у нее все равно меняется мышление. Даже как говорят, что у стариков тяжело поменять мышление, у них даже меняется мышление. Почему? Потому что система вот этого, знаете, прекрасного свободного мира, она дает тебе доступ ко всем вещам. И меняется твое мышление. Окей? Почему этот парень так сказал? Потому что все, что он видел в жизни, вот этот его маленький мир. Как увеличить свои варианты? Смотрите, неважно, где ты был и что ты видел или делал, каждый день каждому из нас дается возможность сделать что-то больше и лучше. Начни делать что-то из ряда вон выходящее, чего ты раньше не пробовал никогда. Вы слышите меня? Все, что сейчас происходит в этом городе, в этой церкви, это не потому, что вот мы сидели, нет, мы просто, несколько наших человек, мы просто подняли руку и скажем, а мы сейчас начнем делать то, что мы никогда в жизни не делали. Скажи, Андрюш. Мы начали делать то, ребята, служителя наши все сидят. Мы просто, да, первый энкаунтер, знаете, все так наблюдали друг за другом. Помнишь, Василий? Володя? Все наблюдали. А что будет? Господь настолько пришел и доказал нам, что это не ваше ведение, это мое ведение. Амин. И поэтому сотни людей высвобождаются каждый месяц. И Господь, и вся слава принадлежит только Ему. Смотрите, нам дается пост молитвы. Пойди, начни поститься, так как ты никогда не постился. Начни молиться, как ты никогда не... Пойди, куда ты раньше не ходил. Прочитай то, что ты раньше не читал. Начни делать какие-то шаги, которые ты раньше не делал. Начни делать что-то, что ты раньше никогда в своей жизни не делал. Ты увидишь, у тебя развернется абсолютно другой диапазон. И ты даже найдешь в себе то, что ты никогда не знал, что может находиться в тебе. В тебе откроются прекрасные вещи, которые ты... Вау, да я даже не знал, что я это умею делать. Помните, да? Все зарекались. Я слышал людей, которые прилетают с самолета. Сразу, знаете, ему так, ну пошлите, покушаем. А люди уже более-менее в Америке, знаете, как уже прижились. Заказали пиццу. Он такой открывает коробку. Понюхал. Я этого есть в жизни не буду. Через год, какую пиццу, на каком соусе? Только пиццу ест. А зарекался, никогда ее есть не буду. А это сладкое мясо. Никогда в жизни не прикоснусь к этому чайниз еде. Потом говорит, самая лучшая еда, это чайниз, и вперед ее наворачивать. Почему? Потому что ты никогда не пробовал. И ты думал, что ливерная колбаса со свежим огурцом и с помидором, это все счастье, которое может иметь человек в жизни. Но когда ты увидел, что у тебя есть доступ к чему-то лучшему, к чему-то большему, к чему-то намного вкуснее, ты можешь попробовать кухню и такую, и такую. Давай я тебе сейчас ливерную колбасу предложу. Ты скажешь, да в страшном кошмаре даже после 3-дневного поста ты ливерную не съешь. Но я знаю, что некоторые сильно любят ливерную, так что им даже проблем нет. Я, кстати, из тех, которые ливерку люблю, признаюсь. Извиняюсь, но я ее что-то люблю, я не знаю. Если бы мне принесли, с удовольствием съел. Хотя ее, знаете, делают из отходов. Знаете, да, все? С чего ливерная колбаса делалась? Там можно, знаете, когда ты ел колбасу, ты мог бы очень много откровений найти внутри. Окей. Дальше не будем распространяться. Аллилуйя. Окей. Смотрите. Иоанна 14 глава, 12 стих. Давайте откроем. Иоанна 14 глава, 12 стих. Иоанна 14 глава, 12 стих. Смотрите, что Иисус делает. Что Он говорит, что мы можем с вами делать. Иоанна 14, 12, здесь написано, истина, истина, говорю вам. Когда Иисус говорит истина, истина, над этими откровениями сразу скажу, предупреждаю, да, думайте очень серьезно. Потому что когда Он подтверждал два раза, при двух или больше свидетелях будет верно всякое слово. А, сейчас, на секундочку, извиняюсь. Аллилуйя. Хорошо, да. Окей, 14:12. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит. И смотрите, что Иисус еще говорит. И больше сих сотворит, потому что я иду к Отцу моему. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Другими словами, Иисус дает нам такую, знаете, маленькую пустую строчку, которую только ты можешь заполнить. И Он говорит, вы даже не то, что до меня дойдете. Он даже говорит, что вы перейдете меня. Вы сможете делать намного больше. Тень Иисуса Христа не исцеляла больных, сразу скажу. Тень Петра исцеляла больных. Вы слышите? А опоясание Павла, когда возлагали, бесы с криком выходили. Нигде не написано, что Иисуса опоясания где-то возлагались. Ни в коем случае, не умаляя силу и славу Иисуса Христа, Он нам пришел показать, как знаете, как вам сказать, как example, да? Example. Показать нам пример, что человек на этой земле может достичь. Но он сказал, вы обязательно меня обгоните. И ученики при жизни уже делали те дела, которые не делал Иисус Христос. И вся слава только Ему, потому что Он единственный открыл дверь. Смотрите, что получается. Спасибо. Смотрите, Иисус пришел на землю, чтобы дать нам выбор. Многие христиане до сих пор верят, я встречаюсь с многими христианами, которые до сих пор, по сей день, верят, что нельзя жить чистой жизнью. До сих пор я сижу, доказываю, что можно жить и не грешить. Знаете, кто думает, что можно жить и никогда в своей жизни не ходить чисто, который всю жизнь грешил и не понял, что такое свобода? Да, свобода в зрении, свобода в разуме, свобода в мышлении, свобода в хождении. Да, жить чистой жизнью, полностью чистой жизнью. Да, бывают тяжелые дни, все бывает, но мою жизнь я соблюдаю в чистоте. Можно жить и не грешить, потому что Господь принес нам спасение. Четвертое, да, маленький пункт такой. Опасность обобщения или предосуждения. Знаете, мы любим все обобщать. Сейчас скажу пример, что это такое. Мы, люди, любим все обобщать. Если у моего папы, который имел диплом, это не получилось, куда мне, бедненькому, до моего папы? Если у вот этого помазанника все сорвалось, то кто я такой? Вы слышали такие выражения когда-нибудь в своей жизни? Куда мне? До него? Да вы что? Вообще, никогда в жизни. Гляньте, какая сила, это помазание. Люди обобщают. Нет. А ты спрашивал, как он этого достиг? Знаете, я не верю, что кто-то на этой земле может делать больше, чем я. Потому что я узнаю, что он делает, и буду молиться так же само, и кричать до Бога так же само, и увижу огромное спасение моей нации. Если у тебя огонь в глазах и в жизни, который не даст тебе остановиться, сделать что-то. Если человек написано, Павел, помните, писал, чем я это подтверждаю? Слово Писания есть. Слово из места есть. Все бегут. Помните, он говорит, все бегут на ристалище. Получение венца пленного. Им говорит, только один получает. Вы знаете, почему апостол Павел обогнал всех 12 учеников? Никто из вас над этим не задумывался. Он реально всех их обогнал. И споров ни у кого, даже у теологов нет споров насчет этого. Все знают, что 2/3, и там даже не дописано очень много вещей, которые Павел писал. Очень много книг не сделано. 2/3 написано Павлом, знаете откуда? Из тюрьмы. Человек сказал, а, ногами не смогу ходить, значит, писать буду. Письма будут бегать по всей нации. Вы слышите? И для человека нет никакой преграды, чтобы спасать нации. И он в тюрьме достиг больше, чем ходя ногами по этой земле. Знаете почему? Потому что его письма мы до сих пор читаем, а к нам он не может прийти. И поэтому, если тебя свяжут, у тебя есть прекрасная возможность начать ходить по этой земле Словом Божьим. Для Слова Божьего нет никогда никаких преград. И все сказали, никогда не скажи, вот мои обстоятельства не позволяют мне прорваться. И поэтому моя жизнь вот такая, и ничего с меня не получится. Получится, выйдешь, победишь, потому что тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Я могу отвечать только за себя, я ни за кого не могу отвечать. Но я знаю, что поднимется огромная армия людей, которым никто не зальет в голову, не скажет, ты этого не можешь, ты это не умеешь. А мы посмотрим, что мы можем и что мы умеем. Вы слышите? А мы посмотрим, мы будем увеличивать наше общение с Ним. Мы будем увеличивать наши молитвы. Мы будем увеличивать наши войны. И мы посмотрим, что Бог может сделать через вот эту бренную плоть на этой земле. Я хочу стать футляром для Иисуса Христа. И сказать, как Павел, и уже не я живу, но живет во мне. Кто? Христос. Павел стал футляром. Он больше никто и ничто. И уже не я живу. Это откровение, сфера такая глубокая, что некоторые читают и говорят, не я живу, но живет во мне Христос. Но это откровение относится к одним из глубочайших откровений. Он уже не жил. Вы понимаете, когда Павел говорит, что я уже не живу, он говорит, меня не стало полностью, живет один он, и я футляр. Все, что он говорит мне, я просто подчиняюсь. Ты скажешь, о, я настолько далеко Бога не пущу. Твой выбор. Я хочу, чтобы Он полностью занял мою жизнь, мои глаза, мои уши, мой разум, мое тело, мои пальцы, мои ногти, мою каждую волосину, чтобы занял, и чтобы Он жил через меня, ходил через меня, проповедовал через меня и менял судьбы через меня. Он, живой Бог, живущий в наших телах, может достичь великого. Насколько далеко ты пустишь Его в свою жизнь? Все зависит только от тебя, не так ли? Насколько далеко ты пустишь его? Ты можешь дать Богу 80% своей жизни, 30%, 10%, 5% своей жизни. Он не брезгливый Бог. Он будет пользоваться. Если ты рожденный свыше, ты спасешься. Да? Но написано, как головня из огня, потому что дело каждого будет проверено. И еще другая вещь. Знаете, опасность, мы обобщаем все, да? Вторая вещь еще такая интересная. Другие говорят, вот сильный человек, такие вещи через него проходят, у него талант. Куда мне до него? А я тебе скажу, а ты пробовал? А ты пробовал делать то, что я делаю? Если ты попробуешь, некоторые люди говорят, о, мне не... Слушай, а ты пробовал? Ты когда-нибудь пробовал? Некоторые люди смотрят на великих людей, о, они великие люди. Я читаю про великих людей и говорю, Господи, я хочу иметь то же самое. Объясни мне секрет силы. И он мне говорит, весь секрет силы – это быть со мной. Если ты хочешь знать посты, молитвы, какие-то вещи, он говорит, нет. Посты, молитвы – это методы. Он говорит, я должен полностью занять всего тебя. И тогда он говорит, знаете, почему Бог действует через одного человека больше, а через другого меньше? А через другого в полную меру, как ему хочется. Потому что человек, на сколько процентов человек дает ему занимать себя, настолько Бог и может высвобождаться через нас, не так ли? Я могу стоять, проповедовать, проповедь полностью от Духа Святого. На следующее воскресенье могу просто от себя чину какую-то лепить. Вы все со мной согласны? Потому что я не пустил Бога. Это не говорит, что я не помазанный. Нет, я в этот момент просто не дал Духу Святому действовать. Помазание пребывает, да. Не дай Господь. Запомни одну вещь. Никогда не превозноси и не списывай людей. Очень важный пункт. Знаете, мы люди, которые привыкли или превозносить кого-то, или списывать. Наша социальная вообще жизнь построена на вещи такой интересной. Мы сначала превозносим. Мы сначала даем человеку все, знаете, портфель, знаете, такой галстук даем. Даем ему почет. Все даем. А потом начинаем колупаться в его жизни и искать, чем бы его назад свалить. Вы понимаете? И когда мы с Валей, мы говорили, да, мы знали, что ты такой. И начинают второго превозносить. Во епископ, во президент, вот певец какой. А потом опять, а знаем ты мальчиков любишь. Знаешь, там, вы понимаете, о чем я говорю, да? Есть вещи, которые люди же сами, я не говорю о христианском мире, я говорю в общем о мире полностью. Мы сначала превозносим, а потом ищем и уничтожаем. Потом, а, он не такой. Потому что в человеке всегда будет что-то, что всегда тебе покажет, что он всего лишь человек. Окей? Никогда не превозноси. И вторая вещь. Никогда не списывай людей. Вы знаете, что Иосифа списали? Его списали. Вырыли яму и списали. И сказали больше. Бай-бай, Иосиф. Они на могилке, знаете, на могилке всплакнули с братьями. И сказали, путь дорожку тебе. Продали его в рабство. Бай-бай. Не знаем, когда увидимся. Полностью списали, подчеркнули, хотели уничтожить. Но там был разговор немножко, и они продали в рабство его. Но потом, когда они вернулись, когда им надо было кушать, кто их начал кормить? Списанный человек. Знаете, как тяжело? Знаете, у меня такая интересная жизнь. Знаете, почему я это сказал? Специально. Сейчас в этом зале прям люди сидят, которых я знаю, которые знают меня, я не хочу, мы сейчас друзья, которые меня списали однажды. А сейчас я их кормлю. И они говорили, что мы никогда в твою церковь не вернемся. И они сейчас одни из самых сильных людей. Во-первых, я научился не списывать людей. Вы слышите? Не списывайте никогда никого, потому что у Бога есть будущее. И Он знает, через что нужно провести тебя, чтобы достичь великого результата. Амин. Саула превознесли. Превознесли Саула, а Бог его списал. Поэтому никого не превозносите, все говорите, да будет воля Божья. Только воля Божья. Мы благодарим Бога за человека, помазанника, но мы абсолютно не молимся на него, мы ничего от него не ждем, мы ждем только от Господа. И все. Потому что любой помазанник, это, знаете как, это плоть, которая может не пободрствовать. Хорошо. Многие переезжают жить в Аляску, во Флориду. Потом, знаете, я слышал, все, уезжаю с этого штата. Я слышал такие, знаете, высказывания. Он еще на Аляске ни разу не был. Ему позвонили и сказали, Аляска, это вообще бомба. Платишь $3 за 3 гектара, которые никому не нужны. И там медведи, ты там можешь вообще охотой заниматься, парилку построить. И он приехал, у меня друг один есть, не хочу имя называть, приехал, построил парилку, у него 20 майлов туда, никого. 20 майлов туда, никого. 50 майлов туда, никого. 80 майлов туда, никого. И он счастлив на своих 3 гектарах земли. Кому такая жизнь нужна? Он собрал манатки и говорит, я тут не хочу жить. Вы понимаете, что есть вещи, которые мы иногда прыгаем. Другие говорят, все, Флорида. Поехал зимой на Флориду. Мы с Андрюшей были зимой на Флориде. Благодать, волны, знаете, катаешься, купаешься, такое вообще, ну благодать. Зимой приехали, все, Флорида мой штат. Потом переехали, что тут, крокодилы, какие-то комары кусучие, мухи какие-то, пауки везде ползают. Что тут делается? Жара страшная. Если нет кондиционера, то все, бегим назад. Вы понимаете, человек иногда делает поступки, не обдумывая ничего наперед. Покупают земли. Нет, сделай маленький тест. Сделай маленький сэмпл. Съезди туда, когда как раз там. И послушайте, знаете что? Послушай того, что говорят те, которые приехали оттуда. Это будет самая верная информация, тем те, которые там живут. Все со мной? Те, которые там живут, знаете, как написано, каждая жаба свое болото хвалит. Ну, это так. Понимаете, такая пословица есть. Но, смотрите, и каждая жаба в своем болоте говорит, самое лучшее болото – это Флорида. Самое лучшее болото – это Вашингтон. Некоторые в Вашингтоне не могут жить, но это штат для меня. Я люблю свежий воздух. That's okay, пусть помочит немножко. Ничего со мной не станется. Но это мой штат, я отсюда не уеду, я люблю свежесть. Всякий раз, когда мы с женой едем туда или туда, в Калифорнию или куда-то еще, мы... нам воздуха нигде не хватает. Когда приезжаем сюда, мы говорим, господи, зелень, красота. Хай льет дождик, пусть льет. А другие говорят, дождь, мокрота. Нет, найди свое место, окей? И никогда не основывай свое решение на мнении других людей. Никогда. Никогда. Сделай сэмпл. Съезди на Аляску. Не летом. В январе. когда снегу вот так, во. И когда выйдешь с самолета, посмотри очень внимательно. Да, тебя привезут, они называют это город. Но он не будет похож на город. Но там, где тебе землю продадут, он вообще на город не будет похож. Там, знаете, там интересно вообще, Аляска, интересно. Там, я не знаю, там надо родиться, чтобы любить это что. Да, многие туда бегут, да, да, минус 50. Это очень серьезно. Кто хочет минус 50? Поднимите руку. Вы что, когда у тебя губы сухаются, и пальцы сводит, и нос мерзнет? Невозможно. Я уже оттуда выехал, спасибо. Мне наших запорожских зим хватило. Когда выходишь на улицу, и машину не можешь найти. Думаешь, или угнали, или снегом завалило. Снегом так заваливал, что не беду. Полметра, больше. Там серьезно было. Не основывай свое решение никогда на мнении других людей. Никогда. Никогда. Многие люди говорят мне, что мне не нужно ничего пробовать, я и так все видел, слышал. Я все знаю, мне ничего не надо, мне ничего не удовлетворяет. Замечали ли вы такую одну интересную вещь? Смотришь ты, сидишь и смотришь ты телевизор. Все нормально, да? И ты такой, ты не голодный, ничего. И здесь, в замедленном темпе, проезжает тарелка с горячей пиццей. В увеличенном размере показывают мясо, стекающий сырок и дымящееся. Знаете, такой порог идет. И ты ее не нюхаешь, ты ничего не знаешь. И у тебя все здесь сошлось. И ты сразу за телефон и звонишь: «Деливери, привезите мне Доминос пиццу или Пиццу Хат». Почему? Ты же только что говорил, что ты не голодный. Ты только что говорил, что ты ничего не хочешь. Так какой смысл к тебе пришла сейчас аппетит? А, значит, понятно, ты что-то увидел, чего ты не видел. Вот поэтому никогда не делай решения, пока ты не проверишь и не увидишь некоторых вещей в своей жизни. Некоторые говорят: «Энкаунтер — это не для меня». А потом все-таки приезжает: «Возьмите меня в служителя, я так хочу!» Сначала: «Не для меня все это не мое, поститься, молиться». Я готов больше всех поститься. Аминь. Почему? Потому что вкусили вкус служения. Вкус того, когда каются люди. Вкус того, когда спасается нация. Молодежь освобождается от наркотиков, от зависимости. Вкус! Телевизор — это просто сделано такое, знаете, маленькое. Или там, знаете, так в замедленном съемке показывают там Макдоналдс или что-то такое, знаете. Я когда прихожу в Макдоналдс, покупаю этот бургер, я его разворачиваю, он смотрится ужасно. Но на рекламе он такой весь, знаете, он весь сырок такой уголочками. Я нигде не видел сырок с уголочками в Макдоналдс. Он всегда там, на, все, понимаете, вот это весь Макдоналдс. Вот это вся пища, которая у нас имеется. Но, понимаете, да? Все оно не так смотрится, как оно смотрится на рекламе. Окей? И поэтому никогда не делай выбор жизни своей. Что ты хочешь в жизни? Я буду трак-драйвером. Да у нас 90% трак-драйверы. Выбери что-нибудь еще. У меня в жизни, знаете, как все были зубниками. Все зубники, все с зубами, везде зубы. Мама ковыряется в зубах, дядя ковыряется в зубах. Все с зубами. Я приехал в Америку, никогда не буду зубником. Угадайте, кем я стал? Зубником. Вы понимаете, что получается? Потом я говорю: нет, я все-таки попробую, что такое пасторство. И Господь меня призывает на пасторства и делать чудеса для Господа, да, и чтобы производить какую-то славу, видеть спасенные души, покаянные сердца, знаете, что-то говорить. Никогда не говори, что я не буду делать это. Знаете, почему я стал? Потому что я в своей жизни больше ничего не видел. Некоторые говорят: вот, ты зубником стал, а я какой-то вот или баранку кручу с позаранку, или еще, понимаете, там пошел там или пламером стал, знаете, трубы прокладывать или дома клеить. Знаете, почему мы это основываемся? Потому что приехал ты в Америку, и твои друзья, я, знаете, приехал в Америку, и все друзья у меня стелили паркет. Я говорил: паркет нормально, ну зачем мне паркет? Угадайте, где я оказался. Начал стелить паркет. Я не знаю, как я там сам оказался. Я просто в один день очнулся, и я стучу этот паркет. Позвоночник болит, коленки скрипят. Я говорю, не, Господи, надо становиться зубником. Вы понимаете, все, что я в жизни видел, это паркет и зубы. И больше у меня выбора нет. Слушай, расширь свое видение, расширь то, что ты видишь. Может быть, ты захочешь того, чего ты не видел и не хотел никогда. Мы приехали в Америку, говорили, нет, этого не буду есть, это не буду есть, это не буду есть. Сейчас все твое меню из этих трех вещей состоит. Вы понимаете? Такая наша жизнь, такие мы люди. Вот открой себя к options. Знаете, американцы, у них такое есть слово options. Выбор. Вещи, выбор. Что есть там? Какие вещи можно посмотреть? И приходя в магазин, где висит одна пара штанов, ты долго не задумываешься. Ты посмотрел размер, посмотрел waist, посмотрел высоту, длину, там размер, и все. И ты говоришь, окей, это мои штаны. Ты взял и пошел. Но когда висит 10 штанов, ты в магазине проводишь полчаса. Когда в магазине висит 800 пар штанов, ты уже... Понимаешь, что ты уже ходишь и штаны ищешь, да? Но я знаю, у нас с женой в этом деле до сих пор разногласия, наверное, на небе будет разногласие. Я так, я сначала знаю, что я... Я, знаете, я в машине еду. Я сначала настраиваюсь, так, я еду покупать штаны. Штаны будут джинсовые, они будут такие, ну, там-то, такие, все, я еду. Я забегаю, бегу к этой полке, хватаю штаны и как можно быстро вылетаю, потому что у меня, знаете, начинается, я не знаю, это ли у мужиков, я не знаю, это ли в анкету внести надо. Они, да, им начинает в магазине быть плохо. Он, когда я с женой хожу, я говорю, ну давай уже выберем это. Да нет, надо его... Окей. Я хожу за женой по этим рядам, по этим полкам. И мне каждая минута... Она говорит, во второй магазин поехали. Я говорю, нет, я в первом больше не могу ничего. Я умираю. И потом мы с ней договариваемся. Все, ты едешь в свой магазин, я еду в свой. И все. Я уезжаю, приезжаю домой и там делаю свои дела. Она приезжает вечером. Мы съездили в магазин. Пойдите к ней, это правда. Чуть-чуть, конечно, с приколом, но это примерно так. Она уезжает на магазин, я звоню уже, все, уже соскучился. Представляете, как в магазин можно съездить? Муж уже соскучился. В магазин жена съездила, окей? Окей, поэтому, да, никогда, да, ничего не говори, что я это знаю, я это не хочу. Знаем, слышали мы про этого Шабалалова, слышали мы про этого Лидяева, слышали мы про этого, знаем. Да ничего ты не знаешь, приедь на энкаунтер, посмотрим. Все такие, а что там происходит? Приезжай, посмотришь. Господь тебя хочет встретить. Амин. Аппойтмент с Господом назначать. Вы знаете, что на этой земле реально можно назначить аппойтмент с Иисусом Христом? Сделать дату и поехать. И Он придет в твою жизнь и изменит твою судьбу. Чью судьбу Он изменил? Поднимите руки. Все? Поднимите руки. Чью судьбу Иисус изменил? В корне. Во! Аллилуйя! Кто не поднял, изменит. Аллилуйя. Смотрите, что дальше. Может быть, ты уже начал уже делать что-то, что у тебя не в сердце. Еще один такой факт очень интересный. Не хватайся за что-то, что не твое. Я тоже когда-то взял гитару и начал играть. Я взял гитару и начал играть. У меня заболели пальцы, у меня выступили волдыри, у меня все треснуло, и я больше сказал, гитара не для меня. Я пробовал играть на гитаре. За клавиши я не садился, они до сих пор для меня страшные. Я смотрю, для меня все черное и белое. И что нажимать, я не знаю. Понимаете, поэтому вам нужно знать, что твое. Да, видите, да? Я не пробовал. А вдруг бы я был какой-то, как его там, Клайдермен, или там, я не знаю, кто там. Я не буду говорить, мы от него отрекаемся на энкаунтере. И выкидываем его диски, это New Age. Хорошо, да, или Шекспир, да? Бетховен. Да, вы понимаете, да, Шекспир. Шекспир, он писатель, вы что меня, вы высадили пастора. Я только сказал, Шекспир, так Шекспир же, он же писатель, он же написал же такие мощные вещи. Братья, служители, не обманывайте пастора. Паганини. Не-не. Это скрипач был. За скрипку Я не хочу. Хорошо. И смотри. Да, может быть, ты уже начал делать что-то, что не твое. И у тебя нет в сердце мира. И ты не чувствуешь, что ты хочешь это делать. Сразу тебе скажу, остановись. Ты начал встречаться с девушкой, девушка начала встречаться с парнем. Ты чувствуешь, что это не твоя супруга. Ты чувствуешь, что нет. Но наши родители так хотят, чтобы мы поженились. У нее высшее образование, у него высшее образование. Знаем таких с высшим образованием. Потом женятся, потом все страдает. Вы понимаете? Они друг другу высшее образование доказывать начинают. Наоборот, возьми, пусть Господь даст тебе что твое, твое, мое. Когда оно мое, я не спорю, я со своей рукой не воюю. Отойди. Вы понимаете, вы представляете, какое было страшно, если бы я ходил и своими руками не управлял. Вот эта семья, которая сошлась не по Божьей воле. Ты идешь по улице, и резко твои руки начали тебя душить. Ху-ла! Вы можете себе представить? Вот это, я вам серьезно скажу, вот это наглядная вещь, которая написана, кто, любя другого, да, написано, любя свою жену, ты не делаешь ей зла, потому что ты не делаешь своему телу зла. Амин? Мы одно целое. Поэтому некоторые семьи так и напоминают. Приходит муж домой или приходит жена домой, и ее начинают душить. Вот это то же самое картина, когда твое тело начинает тебя буцать, синяки тебе делать. Значит, это не твои руки. Ты их просто подхватил в порыве любви. Окей? Никогда, я вам честно скажу, лучше оставить какую-то вещь и опозориться на небольшое время, чем взять не свое и быть позорником всю свою жизнь. Не так ли? Работать на работе, которую ты ненавидишь. Потому что мне мама сказала, что это самая лучшая работа. Другие становятся за кафедру, и они страдают. Я похож на страдальца? А? Но это мое место, я его люблю. Окей? Я делаю свое дело с наслаждением. Другие выходят, братья и сестры, прочитаем место. Аминь. Понимаешь, и он, вот это все. Он не призван проповедовать. Окей? Он чего-то другому призвал. Ему сказали, брат, сегодня ты слово говоришь. Потом мы удивляемся, почему их по 8 за 1 час проходит. Потому что они ничего говорить не умеют. И они влаживаются за 5 минут. Я не вложусь за вечность. Аллилуйя. Вы понимаете, что если это твое место, оно течет. Амин. Из чрева потекут реки воды живой. Когда ты найдешь свое... Ты не будешь спрашивать, братья, помолитесь за меня. У меня сегодня нету темы, сушнячок. Помолитесь за пастора. Да не пастор тогда. Пастор должен сидеть и выбирать, так я, чем я сегодня буду кормить. Так это вкусно, нет, это вкуснее. Вы понимаете, да? Аллилуйя. Женитьба, работа, покупка дома, чего бы то ни было, земли. Если у тебя внутри нет этого желания, или прыгать в служение, да, не в свое служение. Это все не от Бога. Узнай, если это твое место, если тебя сердце тянет, и ты чувствуешь комфорт на себя в какой-то церкви или в каком-то служении. Это твое место, когда ты чувствуешь дискомфорт, беги оттуда. Многие люди по своей натуре очень решительные. И очень быстро принимают решения. Таких людей я боюсь больше всего. Потому что я такой был. Моя жена знает меня. Если я что-то захотел, я его уже вчера хотел. Вы знаете такие, когда тебе это надо? Вчера. Я имею в виду, у тебя настолько с такой скоростью все происходит, что тебе оно надо вот сейчас, сию минуту. Все, что-то в твою голову зашло, все, иду и делаю прямо сейчас. Я просил, чтобы Господь, знаете, как исцелил мои мозги от этого. Потому что эти попыхи, они только ломают дрова и уничтожают твою жизнь и служение. Как я говорил, да, что уже в семье должны быть газ и тормоз. Кто газ, кто тормоз, уже разберетесь сами. Но один должен разгоняться. Представьте, в машине два тормоза стоит. Куда мы поедем? Никуда. Можете представить два газа. Купим дом! А вот тот дом еще лучше! Нет, тот дороже, красивее! Я такую семью одну знаю. Кошмар! Беби, ты знаешь, о ком я говорю. Кошмар! они в долгах, во! Потому что оба решительные. Решились и 15 тысяч на кредит-карту купили, зато в кожаных штанах хожу. Вы понимаете, да? Я не понял, зато мебель в доме стоит итальянская. Там мне все, ну хоть на подушке сидеть, зато я не в долгах, аллилуйя. И Сережа сказал, аллилуйя. Да я шучу, да не на подушке он живет. У него свой дом, и у него скоро будет свадьба! Аллилуйя! Я! Я просто пошутил. Аллилуйя. Когда женятся люди, это хорошо. Это хорошо. Когда еще женятся люди, которые полностью в одном призвании, в одной судьбе, вот это сила. Эти семьи никогда не будут притираться. Бог соединяет уже притертое. Знаете, когда машину на фэкторе собирают? В нее мотор не подгоняют. И все сказали. Я не понял, вот у меня есть Hyundai и мотор с Кадиллака, пожалуйста, вместите. Да тебе сидеть негде будет, потому что мотор от Кадиллака займет всю машину. Никто не подгоняет мотор под машину, уже все подогнано. Все, когда, вы верите, что когда творец этой машины делает машину, перед тем, как соединяется корпус с мотором, уже все по болтам подходит. И все сказали, если что-то по болтам не подходит, проблема будет. Значит, это не хозяин творил. Окей? Многие люди думают, что они знают все. И это самая страшная категория людей. Знаете таких? Только ты говоришь, я Хаваи, такие классные. Я там был, ничего хорошего. Да вот, ты знаешь, я купил такой классный телевизор, так, машина. Знаем, ездили, мусор. Вы встречали таких людей? Кошмар! Что у тебя не было? Я туфли купил. Знаем, квадратные с моды уже вышли. Понимаешь, и ты вот такого стиля люди, ты думаешь, да что это такое? Невозможно. У меня удочка, я удочку купил. А у меня три такие стоят в клазе, никому не нужные. Вы понимаете, вы понимаете, что эти люди не поддаются никакому учению, от этих людей тебя отталкивает, ты не хочешь с ними ничего общего иметь, и как можно подальше от них держишься. Потому что ты что-нибудь купишь, оно у него все равно уже было. Какой смысл с ним говорить? А? Все знает. Поэтому очень интересно, да? Сделай свою жизнь большой, не позволь страху и мнению других людей остановить тебя. То, что меня ненавидит полштата, мне от этого ни холодно, ни жарко. Вы слышите? А ненавидит меня религия и дьявол. Вы слышите? Потому что я хожу в призвании и в служении Иисуса Христа, так же, как и наша команда. Поэтому религия ненавидит. Она не видит мои проповеди. Ты слишком много смеешься. Ты слишком много говоришь. Ты слишком много ходишь. Ты слишком много смеешься. Говоришь. Ходишь. Понимаешь? И вот это постоянно. Все говорят, надо делать, как Иисус. Он говорит, в следующее воскресенье я приду точно, как Иисус ходил на этой земле. С большими волосами и в халате банном. Вы понимаете, я не понял. Если мы уже будем подражать Иисусу, давайте на всю подражать, окей? Понял. А, да, я забыл. Стульев не было, они возлежали. Так что в следующее воскресенье приготовьтесь. Да, мы возлежим просто и все. Окей? Так что время требует перемен, амин? Перемен. Сделай свою жизнь большой. Не позволь страху и мнению людей других остановить тебя от того, куда ведет тебя Господь. Бог дал тебе мир. Не проведи свою жизнь в шкафу. Бог дал тебе мир. Не проведи свою жизнь в шкафчике. Вот это мой шкафчик, это твой мирок. Вот это мои друзья. Не дай Бог, хоть что-то кто-то обо мне что-то плохо скажет. Или вот я боюсь, чтобы... Вот я что-то делаю, я всегда позвоню. А вы как вы считаете? Считаете плохо? Окей, все, не буду делать. Долой таких друзей! Я хочу, я делаю. Мои друзья должны просто дать мне совет, но ни в коем случае не контролировать моей жизнью. Не так ли? Окей? Не проведи свою жизнь в шкафу. Если тебе не нравится, где ты сейчас... Если тебе не удовлетворяет та жизнь, которой ты живешь сейчас, такое тебе огромное откровение дам. Меняй. Все. Меняй. Ровно начни делать то, что ты не делал, и перестань делать то, что ты делаешь. И может быть в твоей жизни придет просвет и жизнь. Не так ли? Начни делать то, чего ты никогда не делал. Что ты не делал? В 2 недели пост не ходил? Приходи, объясню, как все проходит. Сразу скажу, что мы с служителями так постимся и молимся. Честно сказать, нам холодильники не нужны. Я переезжаю в новый дом, я, наверное, куплю такой маленький холодильничек. Знаете, такой маленький-маленький. В него будет вмещаться 1 банка джуса. Это все, что мне нужно. Знаете, где я отъемся? У Иисуса Христа за столом. Да. Аллилуйя. Да, мандаринки с дерева жизни. Володя, спасибо, вместе будем кушать. Володька, представишь? Мы с тобой на небе будем вместе. Представляете? Просто мы так друг друга любим командой, да, что я рад. Ты некоторые думаешь, вот с этим точно на небе не хочу быть. А я хочу быть с моими ребятами на небе вместе. Вы слышите? Вместе! Аллилуйя! Я люблю небо. Люблю Иисуса. Аллилуйя. Но мы завершим то, что мы должны закончить здесь. Амин. Может быть, есть вещи, которые ты всегда хотел сделать в своей жизни. Начни делать это. Но будь точно уверен, что это воля Божья для тебя. Вы слышите? Начни это делать, то, что ты мечтал. Но будь уверен, что это воля твоего Отца. Именно это. Окей? Некоторые говорят, Бог не открывает двери, Бог не открывает двери. Вы знаете, что Бог чаще всего закрывает двери, чем открывает двери, чтобы ты не влез туда, куда не надо. Вы слышите? Когда мои дети подрастали, все мои шкафы были, знаете, на таких штучках пластиковых. Знаете, там прикручивается с другой стороны такая вот крючочек, и ребенок его открывает. Он буквально открывается вот так, на палец. Знаете, на палец открывается. Чтобы только нажать на эту клавишу. Ребенок не знает, он сидит, эти двери тянет. Понимаешь, и ты приходишь, и я знаю, что в доме будет порядок. Вы знаете, что небесному отцу иногда то же самое надо делать. Родился Петя. И у него ручки шаловливые. Он, знаете, он духовный воин. Он любит за это, он любит для Иисуса брать нации. И Иисус знает, что Петя маленький, а дверей много, и Петя может куда-то залезть и обжечься, порезаться, кастрюля ему квакнет где-то на голову. И что делает Иисус? Он делает пластиковые вещи и прикручивает по всему дому и разрешает тебе только ходить в 1 дверь. Там, где игрушки, и 2-я, где туалет. Аллилуйя. А, не, в туалет рано, он тебя сам меняет. Когда нужно. И поэтому не думай, что закрытые двери — это все дьявол. Я разрушаю сатану и открываю двери. Господь там сидит, крутит пластиковые штучки, чтобы, не дай Бог, не залез и ручки шаловливые не запустил куда-то, куда не нужно. По твоему возрастанию наши штучки эти пластиковые откручивались. Помнишь? Все убиралось. С резеток вот эти штучки выезжали. Потому что Петя не ходил вот так вот, знаете уже. Вы знаете, что иногда наша духовная жизнь убить нас может. Куда-нибудь как вставим. Господь! И потом нужно служителям ехать домой и воскрешать. Господь, воскреси Петю, ему плохо стало. После энкаунтера, вы знаете, о чем я говорю. Иногда приходится ездить и воскрешать. В резетку залез. Или Петя, или Наташа, или кто-то еще, знаете. Что с тобой? Плохо. Сейчас приедем. Хорошо. Не смотри на то, что делают люди. Не слушай то, что они говорят. Делай и иди туда, куда влечет тебя Бог. Вы слышите? Очень радикальный шаг. Потому что люди всегда... Знаете как? Я заметил, знаете, одну вещь. Что люди, у людей, у всех есть план для моей жизни. Особенно сейчас я это узнал. Знаете, мой телефон разлетелся везде, по многим штатам, по городам, знаете, по Вашингтону. И мне звонят, брат, и начинают тебя учить. Знаете, я по голосу сразу знаю, окей, сейчас будет наставление в духе любви. Мы не понимаем, ну и не звони сюда, как поймешь, так поговорим. Бабай! Вы понимаете, у всех есть план для моей жизни. Когда я страдал, мучился, Постился, молился, меня никто не видел. Никто. Даже мой кот ко мне не приходил. А здесь резко началось служение. Слава Божья. И все в очередь выстраиваются, служителя полного Евангелия. И все начинают рассказывать тебе, что они хотят от твоей жизни. Они хотят указать тебе на путь истины, как умереть и протянуть ноги. И стать такими, как они. Аминь. Делай то, что скажет Бог, и иди туда, куда влечет тебя Он. Я на этом месте, потому что я людей радикально не слушаю. Я слушаю тех, которые желают мне любви. Вы слушаете меня? Когда ко мне подходит Андрюша, Таня, Володя, моя жена, Василий, советы этих людей я слушаю. Знаете почему? Потому что мы делаем одно дело и друг другу желаем счастья и доброты. Амин. Поэтому знай, кого ты слушаешь. Врагов не надо слушать, что они вовремя тебя задушат. Люди будут тебя осуждать. Сразу говорю, когда ты станешь в служении, сразу первые вещи начнут с тобой случаться. Сразу тебя будут осуждать. Потом люди будут тебя критиковать, против тебя будут все делать. Но я тебе сразу скажу, покажи им сторону, которую они никогда не видели в тебе еще. Если встань и скажи, я мне все равно. Как это? Тебе все равно? Да, мне абсолютно все равно. Ты увидишь, как все советы уйдут. И не скажут, пусть тебя брат Бог благословит. Чего и требовалось доказать. Да. Выйди из своего шифонера. И план, который имеет для тебя Бог, соверши. То, что имеет Он для тебя. Есть много вещей, которые кричат, чтобы выйти из каждого из нас. Вы слышите? Есть вещи, которые просто кричат выйти из нас. Я знаю, что мы будем видеть... Вы рады, что сегодня вообще... Меня прославление сегодня вообще уложило. Я говорю, Господь, спасибо тебе. Делай так. Я серьезно, я сегодня не хотел начинать проповедовать даже. Я бы орал и орал, и валялся и орал. Почему? Потому что Он касается нас, амин. Мне так нравится, когда приходит Он и касается вот этих струн. Стоит Игорь и играет, да? В этот момент опускается помазание. И эти струны начинают жить. Вы слышите? Стоит Света, Сережа, они поют. И здесь сразу начинают оживать голоса. Знаете, кто прикоснулся? Творец. Творец прикоснулся к нашим голосам. Я мечтаю, чтобы каждый из вас нашел свое место и сделал правильный выбор в своей жизни. Это только первая ступень. В том, мы еще будем разбирать с вами 6 ступеней. Не пропускайте. Очень интересные темы, практические вещи, которые тебе будет и интересно, и весело, и в то же самое время ты сможешь конкретно взять что-то для себя, чтобы состояться как служитель и идти, невзирая ни на что. Пусть вас Господь благословит. Давайте сейчас с вами встанем.